Глава 83. Самкиэль. Я щелкнул пальцами, надеясь, что подарки окажутся именно такими, какими я их задумал. Диана давно уснула, так что это вряд ли ее разбудит. Это было меньшее, что я мог сделать. Я поднял кулон, который она мне подарила, и поцеловал его на удачу. Оставалось надеяться, что я не застряну надолго. Я выдохнул, призвал клинок и провел им по ладони. Затем я нарисовал на полу большой круг и начертил по периметру руны своей кровью. Несколько мгновений, и все было готово. Рана на моей ладони зажила. В зале совета было тихо. Все работали наверху, а члены руки вернулись на Ануну. Я приказал никому меня не беспокоить и разместил несколько охранников у главных дверей, на тот случай, если мое отсутствие продлится дольше, чем я планировал. Любая попытка меня прервать может быть опасна. Я размял плечи, чтобы расслабить напряженные мышцы, прежде чем войти в центр круга. Я сел, подогнув под себя ноги и положив руки на колени, очищая разум и успокаивая тело, прежде чем произнести священные слова. Сперва мои мысли, как и всегда, обратились к ней, а затем быстрый, сильный вихрь унес меня прочь. «Ты потратил много сил, чтобы прийти ко мне, король-бог». Голос то появлялся, то затихал, эхом разносясь вокруг меня. Холод пробежал по моей спине и коснулся моего разума. Я шагнул вперед в огромную белую комнату. Она бесконечно тянулась во всех возможных направлениях, не имея начала и границ. «Я знаю, поэтому мы должны быстро закончить». «Когда-то ты любил мое измерение». Комната изменилась, и я снова оказался во дворце, в своей комнате. «Но, похоже, сейчас твое сердце теперь принадлежит другой». Диана слезла с призрачной кровати, стоявшей посреди этого места. Только это была не моя Диана. «Это так». Высшая подняла руку и провела пальцами по лицу. «Она красивая». «Она твоя?» «Да». Высшая цокнула, помахав мне длинным пальцем с красным ногтем, и подошла ближе. «Снова ошибка». «Тебе обязательно принимать ее облик?» — спросил я. У меня скрутило желудок. «А что, тебя это отвлекает?» Ее рука скользнула по тонкому кружевному халату, обнажая соответствующее нижнее белье. Это был комплект, который я сам создал для Дианы. Высшая играла с моим разумом, используя мои воспоминания в собственных целях. «Ты не сможешь меня отвлечь», — сказал я, и комната завибрировала. «Ты не она». «Какая жалость!» Высшая посмотрела на свои ногти. «Значит, пророчество верно». «Грустно?» «Да-да, ты расстроена, потому что я нашел человека, с которым хочу провести жизнь. Мне надоело это слушать». «Это не самое печальное». «Что ты имеешь в виду?» Высшая прыгнула на кровать, легла на спину и закинула одну ногу на другую. «Ты знаешь правила. Я не скажу ничего, пока...» «Назови цену». Высшая провела рукой по бедру, а затем выше. «Если это обязательное условие, то мне нечего здесь делать», — сказал я и повернулся, чтобы уйти. Высшая рассмеялась. «Шучу. Я просто хотела убедиться, что ты серьезен». «Кажется, это и правда так. Древний Самкиэль тут же принял бы мое предложение». «Я вырос. Так какова же цена?» «Мне не нужна плата. Я, как и судьба, видела, что должно произойти. тебе уже предстоит заплатить высокую цену, король-бог. Ты наказываешь меня за то, что я сперва обратился к Краккарему? Он все время говорит загадками. От тебя мне нужно другое. Высшая вздохнула и закатила глаза. Раккарема заперли не без причины. Судьба переменчива. Моя кровь похолодела. Объясни. Судьба желает исполнения старого пророчества. Нужно, чтобы она тебя полюбила. Но темное семя уже пустило корни в ее груди. Она очень красивая, Самкиэль. Высшая подняла руку и погладила себя по лицу. По лицу Дианы. Но она злая. Я сделал шаг вперед. «Нет, это не так!» — прорычал я. «Возможно, для тебя. Но безумие — тонкий лед. То, что она готова сделать ради тех, кого любит, не имеет границ». Она бы убила всю твою семью, если бы они подняли на тебя руку. Это и есть любовь? Любовь? Высшая подняла голову и вскочила с кровати. Ты уже сказал ей, что любишь ее? Я опустил глаза. Ты боишься, удивленно прошептала она. Затем ее смех эхом разнесся по комнате, звуча тысячами разных голосов одновременно. Веками твое имя вселяло страх в сердца врагов, и они безуспешно искали способы заставить тебя почувствовать то же самое. А теперь это! Высшая указала на оболочку Дианы, которую она носила. Тебя пугает? Я ничего не ответил, чувствуя, как пересохло горло. Высшая превратилась в клубящийся бесформенный туман, приняв свою истинную форму, и закричала. «Скажи мне! Ты ищешь истины! Так дай мне ее!» «Да!» — крикнул я водовороту дыма, вьющемуся вокруг меня. Облако снова приняло облик Дианы. «Да, я боюсь!» Она так легко от меня ушла. Даже если я признаюсь, что мешает ей уйти снова? Что, если она не чувствует того же? Так что да, я боюсь. Больше всего я боюсь не монстров и чудовищ, а того, что она меня отвергнет. Ничто другое меня не пугает». «Вы делите свою плоть, как обезумевшие звери. Но ты до сих пор сомневаешься, что она тебя любит?» Высшая рассмеялась. «Ты жалок!» «То, что я удовлетворяю ее физические потребности, неравноценно любви». «Более тысячи лет ты никого к себе не подпускал. А теперь даже при всей твоей гордыне ты сходишь с ума от неуверенности. Она снова рассмеялась. Это лучше, чем любая сделка. У великого защитника, наконец, нашлось слабое место. Достаточно, сказал я, теряя самообладание. Я пришел не ради насмешек. Либо помоги мне, либо я ухожу. Высшая пожала плечами. «Отлично! Задавай свой вопрос!» Гигант сказал, что существо прорвалось в Еджидин, где жили Каден и другие короли. «Мне нужно знать, почему это случилось и что это за зверь!» Высшая ходила туда-сюда с сочувствующей ухмылкой на лице. «Ты все еще считаешь Кадена королем Еджидина?» Я в замешательстве покачал головой. «Нет, я знаю, что он один из генералов моего отца». «Ты уверен?» «Кем еще он мог быть?» «Только четыре короля могли входить и выходить из измерения». Высшая подняла тонкий палец. «Только если за этим не кроется какая-то тайна. Что-то, что старый бог хотел скрыть. Стереть из памяти. У меня внутри все сжалось, и я проглотил растущий ком в горле. Я знал, кто уничтожил это место. До меня доходили слухи, но я отказывался верить. «Мой отец?» Она повернулась ко мне с кошачьей ухмылкой. «Бинго! В яблочко!» «Зачем ему отправлять туда своего генерала? Зачем ему защищать королей? Вызвать хаос, чтобы они могли победить нас в войне?» Он хотел защитить не королей, а то, что создал Каден. «Каден создал королей Еджидина. Да, я это знаю!» Высшая кивнула. «Твой отец солгал, когда сказал, что это были первородные. Первородные видели силу, которой обладал Каден, и знали ее потенциал. Могущество у Нира возрастало, когда Каден был рядом с ним, и они осознавали уровень угрозы. Они бросили ему вызов, а твой отец хотел мира, поэтому принял решение их запереть». Высшая, все еще носившая лицо Дианы, возникла прямо передо мной. Она протянула руку, кончики пальцев коснулись моей щеки. Я отвел голову в сторону, избегая ее прикосновений. Она схватила мой подбородок, повернув меня лицом к себе. «Подумай, Самкиэль, зачем ему лгать стольким дорогим ему людям? Зачем ему вообще лгать? Только если то, что он скрывал, было ему очень дорого. Разве ты бы не хотел защитить того, кого любишь, если все королевство желает его смерти?» Мое сердце колотилось. «Каден был для него больше, чем просто генералом?» Высшая кивнула. Мои руки сжались в кулаки. «Кем?» Она широко улыбнулась и покачала головой. Темные волосы не спадали ей на плечи. «Сыном!» «Сын!» Это слово эхом отдалось в моем разуме. «Сын!» Я откинул голову назад. Желчь подступила к горлу. «Каден!» «Твой брат!» На ее губах играла подлая, жестокая улыбка. У меня не было слов. Мой разум обработал миллионы сценариев, прежде чем резко остановиться. Портал, сила, сотворение Дианы, то, как долго он сохранял Габби в живых, чтобы ее контролировать. Он держался от меня подальше, потому что знал, что я почувствую и узнаю силу, столь похожую на мою. Именно так он узнал о битве, о руке и о падении Расширима. Каден не был королем, каким я его считал. Нет, все было намного хуже. Он был моим братом. «Как?» Мой голос прозвучал где-то вдалеке. «Ты задаешь неправильные вопросы. Тебе следует поинтересоваться о других братьях и сестрах. Братьях и сестрах, которые все еще существуют, убивают и сеют разрушения за пределами миров, которые ты держишь запечатанными». Высшая отступила назад и подняла руку, вытянув три пальца. «Задолго до тебя у Унира было трое детей, король-бог». «Трое?» Я выдавил это слово, держась за живот. Он мне не говорил. Никто мне не говорил. Моя мать никогда не упоминала о моих братьях и сестрах. Я не знал. Высшая наклонила голову. «Зачем ей это?» «Ты единственный, кто рожден из плоти, король-бог». «Но ты только что сказала...» «Сила у Нира превосходила всех других богов, даже самых близких к нему». Он увидел пророчество о Великой войне. Только он не осознавал, что начало ей положат его драгоценные детки. Из-за них и случилась Великая война. Унир разработал план. Он нашел способ создания оружия, способного уничтожить любую угрозу раз и навсегда. Это было задолго до того, как о тебе даже подумали. Но нельзя просто создать жизнь и пустить все на самотек. Он так заботился о королевствах, своих людях и окружающих, что сделал выбор в их пользу. И в конечном итоге это стоило ему всего. Вселенная очень серьезно относится к своим должникам. Ты не имеешь права не уравновесить чаши весов. Я покачнулся. Моя голова пульсировала. Потрясение и силы, потраченные на пребывание здесь, сделали свое дело. Но мне нужно было остаться. Я должен узнать все. Расскажи мне, что произошло дальше. Высшая взглянула на меня и продолжила. Унир создал детей, сотворив их из самой чистой энергии. Некоторых он создал такими яркими, что они могли ослеплять, а других соткал из самой тьмы. Трое из них были настолько сильны, что он потерял над ними контроль. Все трое рождены от крови. Один ее проливает, другой поворачивает ее вспять, а третий ее пожирает. Тот, кто ее пожирает, — Каден. Но кем были двое других? Остальные видели, на что способен Унир. Семена сомнений распространились среди могущественных детей, которых он создал, и боги восстали против богов. Унир спрятал своих детей. Запер их. Всех, кроме одного. И он очень долго жил у тебя под носом. Пытаясь принести мир, он сеял ненависть и зависть среди тех, кого сам создал. Зависть, потому что истинная любовь принесла свои плоды. Ребенок, наполненный светом, который только укрепил их ненависть. Ты и есть свет. Твое рождение положило начало войне богов. А твоя смерть породит хаос. Высшая пожала плечами, ковыряя ногти. Думаю, сейчас твое прозвище стало особенно заслуженным. Это забавно, да? Комната закружилась. Я судорожно пытался все обдумать, стараясь удержаться в сознании. Я схватился за голову. Кровь капала из моего носа. Я вытер его и выпрямился. Я просто не видел. Я думал, он имел в виду ее. Вот как гибнет мир. Но это была не она. Высшая посмотрела на меня с любопытством. «Кто? Твоя Амата?» Мое сердце остановилось. «Моя кто?» «Твоя Амата!» «Это прекрасное существо», — сказала она, жестикулируя у лица Дианы. «Знаешь, я искренне считала, что Орден убил ее еще в младенчестве. Но вот как все получилось. Забавно, да? Хотя она определенно в твоем вкусе». Весь мой мир перевернулся. Высшая ухмыльнулась. «Ты правда не знал?» «Это объясняет, почему вы двое были так ненасытны в занятиях любовью и в ссорах. Эта метка всегда будет пытаться связать ваши души любыми необходимыми средствами». Как думаешь, почему ее огонь тебя не обжигает? Твоя молния, твоя сила — разве это не то же самое? Гроза — всего лишь сверхрасширение тепла. Природа всегда создает вас парами. Ты — творец ее разрушения. Вы синхронны. Вы едины. Эти слова разрушили мою душу. У меня была Амата. Это была Диана. Это всегда была Диана. Каждая мысль, каждое чувство, которое я испытывал к ней с того дня, как мы встретились. Вот почему она затронула каждую частичку меня. Почему я не мог перестать о ней думать. Все встало на свои места, как будто я нашел ключ к загадке, и все, наконец, обрело смысл. Это было глубже, чем любовь. Диана была частью моей души. Высшая продолжала говорить так, будто только что не раскрыла самую важную информацию в моей жизни. «Я удивлена, что вам потребовалось так много времени, чтобы соединиться. Вы оба были заперты в одном и том же мире. Я была уверена, что они приложат больше усилий, чтобы вас разлучить. Тем более, что судьба работает на единственного истинного короля». «Судьба?» Я резко повернулся к Высшей. «Раккарем работает на Кадена?» «Я кипел!» «Все это время?» Ярость вспыхнула в моей крови. Линии на моем теле засияли серебром. Он все время был рядом с Дианой. Комната задрожала. Боль пронзила мои глаза и впилась в череп. Высшая рассмеялась и покачала головой. «О, боги, нет! Раккарем работает на твоего отца. Две другие судьбы работают на единственного». «Две другие судьбы? Братья и сестры Раккарема? Они еще живы?» Высшая игриво кивнула, пародируя манеры Дианы. «Ага. Все это время меня обманывал как ребенка. От меня скрывали судьбоносную информацию. Почему?» — прошипел я. Теплая жидкость капала из моего носа. Голова пульсировала, а тело пыталось заставить меня отступить. Сейчас это не имеет значения. Слишком поздно. Скоро наступит равноденствие. Высшая появилась передо мной. Она протянула ладонь и схватила меня за руку, подняв ее, чтобы рассмотреть. «И я не вижу знака на твоем пальце». «Кажется, твое время вышло». «Думаю, он действительно это сделал». Я отдернул руку. «Сделал что?» Комната закружилась, когда я покачал головой, борясь со своим телом, которое упорно пыталось меня пробудить. Я сделал шаг назад. Мое зрение затуманилось. Высшая подошла ближе. Ее фигура изогнулась и замерцала. «Я не могу передать, насколько я взволнована. Как мы все рады тому, что ты, наконец, умрешь. Видишь ли, я была всего лишь отвлекающим маневром, чтобы удержать тебя на месте, пока действует орден. Потому что как только ты умрешь, я, наконец-то, стану свободна. Мы все». Твой отец запер многих из нас, пытаясь сохранить будущее для каждого живого существа. Все, что ему удалось — создать легион, который уничтожит все, что он так хотел защитить. Мое тело согнулось. Колени ударились об пол. Мои плечи болели. Руки были неестественно вывернуты и разведены в стороны, как будто тяжелые цепи сжимали мои запястья. Высшая взглянула вверх. Ее рука потянулась к высокому белому потолку. «Я скучаю по космосу». «Что происходит?» Это было требование, а не вопрос. Комната задрожала, когда мои силы попытались прийти мне на помощь. Высшее предстало передо мной. Образ Дианны таял. Она превратилась в бесформенное темное облако. Ее голос эхом разнесся вокруг меня. «Настоящая трагедия в том, что у тебя нет союзников, лже-король. И никогда не было. Думаю, в этом ты похож на свою Амату». Комната задрожала, когда мой разум, мое существо ворвались обратно в мое тело. Я попытался сесть. Острая, резкая боль пронзила мой череп. Я заставил себя повернуться, попытался встать на четвереньки и остановился. По полированному каменному полу стучали цепи. Меня окружал запечатанный рунами круг. Мои запястья были скованы цепями, закрепленными на полу. «Отлично! Ты проснулся! Теперь мы можем начать!» Я поднял голову и увидел Элианну и остальных членов Совета, стоящих за пределами круга.